Долгим зимним вечером. Ах, какие сугробы намела вьюга! Все пеньки, все кочки завалил снег. Сосны глухо скрипели, раскачиваемые ветром. И только труженик дятел долбил и долбил где-то вверху, как будто хотел продолбить низкие тучи и увидеть солнце. Ежик сидел у себя дома у печки и уже не чаял, когда наступит весна. Скорее бы, — думал ежик, — зажурчали ручьи, запели птицы, и первые муравьи побежали по дорожкам. Тогда бы я вышел на поляну, крикнул на весь лес, и белка прибежала бы ко мне, а я бы ей сказал: «Здравствуй, белка, вот весна пришла, как тебе зимовалось?» А белка бы распушила свой хвост, помахала им в разные стороны и ответила: «Здравствуй, ежик, здоров ли ты?» И мы бы побежали по всему лесу и осмотрели каждый пенек, каждую елку, а потом стали бы протаптывать прошлогодние тропинки. — Ты протаптывай по земле, — сказала бы белка, — а я поверху, и запрыгала бы по деревьям. Потом бы мы увидели медвежонка. — А, это ты! — крикнул бы медвежонок и стал бы помогать мне протаптывать тропинки. А потом мы позвали бы ослика, потому что без него нельзя проложить большую дорожку. Ослик бежал бы первым, за ним медвежонок, а уж за ними я. Цок-цок-цок! — стучал бы ослик копытцами. Топ-топ-топ! — топотал медвежонок. А я бы за ними не поспевал и просто катился. — Ты портишь дорожку! — крикнул бы ослик. — Ты всю ее расковырял своими иголками. — Не беда! — улыбнулся бы медвежонок. — Я побегу за ежиком, буду утаптывать землю. — Нет-нет! — сказал ослик. — Пусть лучше ежик разрыхляет огороды. Я бы стал кататься по земле и разрыхлять огороды, а ослик с медвежонком таскать воду. — Теперь разрыхлите мой! — попросил бы бурундучок. — И мой! — сказала бы лесная мышь. И я бы катался по всему лесу и всем приносил пользу. — А теперь вот приходится сидеть у печки, — грустно вздохнул ежик, — и неизвестно еще, когда наступит весна.